Саванна поджала губы. «Мне очень жаль», — пробормотала она. «Мне тоже». Я попытался улыбнуться. «Если хочешь мое честное мнение, я считаю, что ты должна была меня дождаться». Она неопределенно засмеялась, удивив меня неподдельной тоской, проступившей на лице, и снова взяла свой бокал. «Я часто думаю об этом, особенно в последнее время. Где и как мы могли бы жить и что делать? Вчера, когда ты уехала, у меня это просто из головы не шло. Не обижайся. На последние 2 года я говорю себе, что даже при самой горячей любви идиллия продлилась бы недолго», — с какой-то безнадежностью сказала она. «Ты правда женился бы на мне?» «Не задумываясь. И сейчас женился бы, если б мог». Годы разлуки словно облетали с нас, как шелуха. И прошлое властно вступало в свои права, обдавая нас обжигающим накалом прежних чувств. «Ведь это было. Да?» Голос Саванны дрогнул. «Ты и я». Серый сумеречный свет дрожал в ее глазах, когда она ждала моего ответа. В голове мелькнула мысль о врачебном приговоре ее мужу. Мне сразу стало тяжело и стыдно, что я списал его еще живого и планирую занять вакантное место. Но я не смог прогнать эти мысли. Во мне поднялось неудержимое желание обнять Саванну и долго держать ее в объятиях, а потом наверстать все, что мы потеряли за годы разлуки. Я подвинулся ближе. Саванна видела, к чему клонится дело, но не отстранилась, по крайней мере, сначала. Однако, когда мои губы попытались найти ее рот, она резко отвернулась, расплескав вино. Вскочив на ноги, Саванна поставила бокал на столик и оттянула мокрую блузку так, чтобы не касаться кожи. «Извини», — сказал я. «Ничего», — отозвалась она. «Пойду замочу блузку, это моя любимая». «Окей», — согласился я. Саванна вышла в коридор и свернула направо к спальне. Когда она исчезла из виду, я выругался, покачав головой на собственную глупость. Заметив на своей рубашке винные пятна, я пошел на поиски ванной. Мне повезло. Повернув первую попавшуюся дверную ручку, я оказался лицом к лицу с собственным отражением в большом зеркале. А еще в зеркале я увидел Саванну, переодевавшуюся в спальне напротив. До пояса обнаженная она стояла ко мне спиной. Должно быть, Саванна почувствовала мой взгляд, потому что повернула голову и посмотрела на меня через плечо. Я ожидал, что она резко захлопнет дверь или прикроется, но Саванна не сделала ни того, ни другого. Она встретилась со мной взглядом и, не опуская глаз, медленно повернулась. Мы так и стояли, созерцая друг друга в зеркале, разделенные лишь узким коридором. Ее губы были слегка приоткрыты, подбородок немного приподнят. Проживи я 1000 лет. Никогда не забуду, как красива она была в тот момент. Я хотел пересечь коридор и войти к ней, потому что она хотела меня так же сильно, как я ее, но остался на месте, зная, что после она возненавидит меня и себя за эту минуту слабости. Саванна, знавшая меня лучше всех на свете, потупилась, словно ей в голову пришла та же мысль. Она отвернулась, и в этот момент входная дверь со стуком распахнулась, и темноту пронзил долгий болезненный вопль. «Алан!» Я кинулся в гостиную. Алан уже успел добежать до кухни, и теперь оттуда оттуда доносился грохот хлопающих дверец кухонных шкафов. При этом бедняга выл, как раненый зверь. Через секунду мимо меня пробежала Саванна, на ходу натягивая футболку. «Алан, я уже иду!» — испуганно закричала она. «Все будет хорошо!» Однако животный вой и оглушительная канонада деревянных дверец продолжались. «Тебе помочь?» — крикнул я. «Нет!» — она решительно мотнула головой. «Я справлюсь! С ним иногда такое бывает после больницы!» Она вбежала в кухню. Вначале нельзя было разобрать ни слова. Грохот все заглушал. Но ее голос звучал ровно и твердо. Встав сбоку от двери, я видел, что Саванна стоит рядом с Алланом, пытаясь его успокоить. Казалось, ее слова не производят никакого эффекта. Я уже хотел идти разбираться, но Саванна оставалась спокойной. Говорила, не повышая голоса, и положила руку ему на голову. Алан продолжал хлопать дверцами шкафов. Наконец, через, кажется, целую вечность, грохот стал более размеренным, ритмичным и постепенно начал затихать. Крики тоже. Саванна заговорила тише, я уже не мог разобрать слова. Я присел на диван, но через несколько минут вскочил и подошел к окну. Было темно. Тучи прошли, и над горами блестела россыпь ярких белых звезд. Решив проверить, как продвигается процесс, я вернулся на наблюдательный пункт у дверей в гостиной, откуда была видна часть кухни. Саванна с Алланом сидели на полу спиной к буфету. Голова Аллана покоилась на груди Саванны, и девушка нежно гладила его по волосам. Он часто-часто моргал, словно его бил нервный тик. Глаза Саванны подозрительно блестели, но на лице были написаны решимость и сосредоточенность. Она не хотела показывать Аллану, как больно ей самой. «Я люблю его», — услышал я слова Аллана. Он говорил не молодым баском, который я слышал в больнице. Это была жалобная мольба испуганного мальчишки. «Я знаю, малыш, я тоже его люблю очень сильно. Ты боишься, и я тоже боюсь». Я видел, что она говорит искренне. «Я люблю его», — повторил Алан. «Он пробудет в больнице пару дней. Врачи делают все, что в их силах. Я люблю его». Саванна поцеловала его в маковку. «Тим тоже любит тебя, Алан. И я тебя люблю. Он ждет не дождется, когда снова будет кататься с тобой на лошадях. Он мне сам говорил, Тим очень гордится тобой. Он все время рассказывает мне, какой ты молодец, как лихо управляешься с хозяйством. Я боюсь. Я тоже боюсь, маленький, но врачи делают все, что могут. Я люблю его. Я знаю, я тоже люблю его больше, чем ты можешь себе представить». Некоторое время я наблюдал за ними, чувствуя себя лишним. Саванна ни разу не подняла глаз, и я с отчаянием понял, что прошлое ушло безвозвратно, и призраки не оживут. Похлопав себя по карманам, я вытащил ключи от машины и направился к выходу, чувствуя неприятное жжение вокруг глаз, предвестник слез. Услышав громкий скрип открываемой двери, Саванна не шевельнулась. Я неверными шагами сошел с крыльца. Ноги заплетались, как от смертельной усталости, и позже у мотеля, когда я стоял, пережидая светофор, прохожие удивленно косились на плачущего мужчину за рулем. Остаток вечера я провел в одиночестве в своем номере. По коридору мимо моей двери проходили люди, везя за собой чемоданы на колесиках. На стоянку то и дело въезжали машины, и комната на миг освещалась светом фар, а на стене появлялись причудливые тени. Люди все время в движении, им свойственно стремиться к новым горизонтам. Я отчаянно завидовал этим незнакомым людям, не зная, смогу ли когда-нибудь сказать о себе то же самое. Я даже не пытался заснуть, лежал и думал о Тиме. Но странно, вместо истощенного больного, которого я видел в палате, мне вспоминался стройный молодой человек, которого я видел на пляже, типичный студент, улыбавшийся всем и каждому. Я думал о моем отце, гадая, какими были его последние недели. Я пытался представить, как сиделки слушают его бесконечные рассказы о монетах, и очень надеялся, что директор сказал мне правду, и отец отошел в мир иной тихо, во сне. Я думал о Балане и неизвестном мире, в котором он живет, но в основном я думал о Саванне, вспоминая проведенный с нею день и постоянно возвращаясь мыслями в прошлое, ощущая громадную печаль и какую-то опустошенность. Утром я полюбовался рассветом, глядя, как золотой шар медленно поднимается из-за горизонта. Побрившись, собрал свои немногочисленные вещи и отнес в машину. В закусочной напротив я заказал себе завтрак, но когда передо мной поставили тарелку с дымящейся снедью, я оттолкнул ее и обнял ладонями чашку горячего кофе, думая, стала ли уже Саванна. Наверное, кормит лошадей. В 9 часов я подъехал к больнице. Расписавшись на листе посещений, я поднялся на лифте на 3-й этаж и прошел по знакомому со вчерашнего дня коридору. Дверь в палату Тима была приоткрыта. Было слышно, что там работает телевизор. Увидев меня, Уэддон удивленно заулыбался. «Привет, Джон», — сказал он, выключая телевизор. «Входи». «Я не смотрю», — включил от скуки. Я присел на тот же стул, где сидел вчера. Сегодня Тим выглядел получше. С 3-й попытки ему удалось сесть прямее, и он снова поднял на меня глаза. «Что привело тебя сюда так рано?» «Я уезжаю», — объяснил я. «Мне нужно успеть на завтрашний рейс в Германию. Знаешь, армейская жизнь диктует свои законы. А меня, наверное, сегодня отпустят домой. Я отлично спал прошлой ночью». Я подозрительно посмотрел на Тима, приняв последнюю реплику за намек на то, что прошлой ночью и мы с Саванной не скучали, но наш больной сидел с самым невинным видом. «Нет, правда, Джон». «Почему ты приехал?» — спросил Тим. «Не знаю», — признался я. «Просто хотелось тебя увидеть. Может, тебе захочется со мной проститься?» Он кивнул и отвернулся к окну, из которого был виден только огромный кондиционер. «Знаешь, что хуже всего? Алан остается один. Шансов выкарабкаться у меня мало, зато есть все шансы скопуститься. С этим я еще могу смириться. Как я уже говорил, со мной моя вера, и я знаю, или, по крайней мере, надеюсь, что попаду в лучший мир. А Саванна... Если со мной что-то случится, она будет сильно горевать. Но знаешь, гибель родителей заставила меня кое-что понять. Что жизнь несправедлива? Ну, это в первую очередь. Но я убедился, что все можно пережить, каким бы невозможным это ни казалось вначале. Со временем скорбь ослабевает. Не то чтобы она исчезает совсем, но с тем, что остается, уже можно жить. Так будет и с Саванной. Она молодая, сильная, сможет пережить утрату. Но вот Алан... Не представляю, что с ним станется. Кто о нем позаботится? Как он будет жить? Саванна его не оставит. Да, конечно. Но разве это справедливо? Взваливать на нее такую ответственность? Справедливо или нет, значения иметь не будет. Она не допустит, чтобы ему плохо жилось. А как? Ей нужно работать. Пока она на работе, кто присмотрит за Алланом? Не забывай, ему всего 19. Что, ей еще 50 лет за ним ходить? Мне-то деваться некуда. Аллан мой брат, но Саванна... Тим покачал головой. Она молода и красива. Разве справедливо, чтобы она никогда не смогла выйти замуж? Ты о чем? Сам подумай. Станет ее новый муж заботиться об Алане? Я промолчал. Тим приподнял брови. «Вот ты бы стал...» Я не нашелся с ответом. Выражение лица Тима смягчилось. «Об этом я и думаю, лежа здесь. В смысле, когда меня не тошнит. У меня теперь много времени на раздумья. Например, о тебе, Джон». «Что?» «Ты по-прежнему любишь Саванну, верно?» Я сидел с каменным лицом, но Тима трудно было обмануть. «Ничего», — сказал он, — «я сразу понял. Я все всегда понимаю сразу», — тоскливо добавил он. «Я до сих пор помню лицо Саванны, когда она впервые рассказывала о тебе. Никогда ее такой не видел. Я был счастлив за нее. В тебе чувствовалось нечто такое, что сразу внушало доверие. Как она тосковала по тебе первый год, только о тебе и думала». А потом она узнала, что ты будешь служить еще 2 года. А я был здесь, в Ленуаре, и у меня погибли отец и мать. Он оборвал фразу. «Ты ведь тоже сразу понял, что я люблю ее?» Я кивнул. «Я так и думал», — Тим кашлянул. «Я люблю ее с 12 лет. Постепенно и она меня полюбила». «Для чего ты мне это говоришь?» «Потому что это не одно и то же. Да, она меня любит, но не так, как тебя. Ко мне она никогда не загорится страстной любовью. Впрочем, мы все равно прожили бы счастливую долгую жизнь. Саванна так радовалась, когда мы обзавелись ранчо, а я был счастлив, что доставил ей радость. Потом я заболел, и она принялась ухаживать за мной с той же нежностью, как я ходил бы за ней, случись что, не дай бог. Тим замолчал, подыскивая слова. На его лице явственно читалось страдание. «Вчера, когда ты вошел, я заметил, как Саванна на тебя смотрит, и понял, она по-прежнему тебя любит. Больше того, я не сомневаюсь, что и всегда будет любить». Мне очень больно это говорить, но я тоже люблю Саванну, и превыше всего для меня ее счастье. Я хочу, чтобы Саванна была счастлива. Всегда этого хотел, больше всего на свете. Во рту у меня пересохло, и я с трудом проговорил. Ты это к чему? Не покидай Саванну, если со мной что-нибудь случится, и обещай всегда беречь и лелеять ее так, как я. Тим, ничего не говори, Джон. Он поднял руку, не то желая меня остановить, не то прощаясь. «Просто запомни мои слова!» Он отвернулся к стене, и я понял, что разговор окончен. Тогда я встал и тихо вышел из палаты, прикрыв за собой дверь. Выйдя из больницы, я сощурился от яркого утреннего солнца. На деревьях щебетали птицы, но как я не вглядывался в густые кроны, не смог разглядеть веселых птах-насмешниц. Больничная стоянка уже заполнилась больше, чем наполовину. В стеклянные двери то и дело входили или выходили люди. Направляясь к машинам, все они выглядели понурыми и измученными, примерно как я. Показной оптимизм они приберегали для палаты, но маска спадала, едва они оставались одни. Да, чудеса случаются даже с умирающими. И женщины в родильном отделении не помнят себя от счастья, впервые взяв новорожденных на руки. Но я чувствовал, что, подобно мне, большинство посетителей едва находят в себе силы держаться. Я сидел на скамейке у входа, гадая, с чего это меня сюда понесло, и жалея, что приехал. Я все прокручивал наш с Тимом разговор и никак не мог забыть выражение мучительной тоски на его лице. Первый раз за все годы моя любовь к Саванне показалась мне неправильной, что ли. Любовь должна приносить радость, покой в душах и все такое. А моя несла всем только боль. Тиму, Саванне, даже мне самому. Я приезжал не за тем, чтобы искушать Саванну или увести ее от мужа. Или за этим. Я уже не был уверен в собственном благородстве, еще неделю назад казавшимся мне незыблемым, и пустота на душе была. Ну, как в ржавой банке из-под краски. Я вынул из бумажника фотографию Саванны. Снимок потрескался и выцвел. Глядя на ее лицо, пытался отгадать, что принесет следующий год. Я не знал, выживет Тим или умрет, и не хотел об этом думать. В любом случае, наши с Саванной отношения уже не будут прежними. Мы встретились в беззаботное время, полное грандиозных прожектов и больших обещаний. Теперь в нашем багаже значились суровые уроки жизни. Я помассировал виски, заболевшие при мысли, что Тим догадывается о том, что едва не произошло вчера между мной и Саванной. Более того, может, он даже ожидал этого. Об этом свидетельствовала его настойчивая просьба любить Саванну так же преданно и самоотверженно, как он сам. Теперь я точно знал, чего Тим Уэддон ждет от меня в случае своей смерти, но от чего-то от благословения еще живого мужа Саванны мне стало смертельно тошно. Наконец я встал и направился к машине. Я не знал, куда поеду, просто хотел убраться как можно дальше от больницы. Мне нужно было уехать из Ленуара, чтобы вернуть себе способность связно мыслить. Я сунул руки в карманы, ища ключи. Только подойдя к машине вплотную, я увидел припаркованный рядом пикап Саванны. Сама хозяйка сидела на переднем сиденье. Увидев меня, она открыла дверь, выскочила наружу и пригладила блузку. Я невольно попятился. «Джон», — начала Саванна, — «ты вчера ушел, не попрощавшись». «Да». Она чуть заметно кивнула, мы оба знали причину моего вчерашнего ухода по-английски. «Как ты узнала, что я здесь?» «Никак», — пожала она плечами. «Я заехала в мотель, мне сказали, что ты уехал. Приехав сюда, я увидала твою машину и решила подождать. Ты был у Тима?» «Да, ему лучше. Надеется, что сегодня днем его выпишут». «Хорошая новость», — сказала Саванна и кивнула на мою машину. «Уезжаешь из города?» «Мне пора возвращаться, отпуск закончился». Саванна скрестила руки на груди. «Ты вообще собирался зайти проститься?» «Не знаю», — признался я. «Об этом я еще не думал». На ее лице промелькнули обида и разочарование. «О чем вы с Тимом говорили?» Через плечо я покосился на больницу, потом перевел взгляд на Саванну. «Почему бы тебе не спросить об этом мужа?» Ее губы сжались в тонкую линию. «Это и есть твое «до свидания»?» На шоссе засигналила машина, и движение вдруг замедлилось. Выезжавшая на шоссе красная «Тойота» требовала себе места, намереваясь влезть на нужную ей полосу. Я засмотрелся, как она без мыла втиснулась в плотный поток машин, но чувствовал, что пауза затянулась, и нужно отвечать. «Да», — сказал я, медленно повернув голову и взглянув на Саванну. «Пожалуй, это оно и есть». Костяшки пальцев ее скрещенных рук побелели. «Может, я тебе напишу?» Я принудил себя не отводить глаз, в который раз пожалев, что наша карта легла так, а не иначе. «Вряд ли это хорошая мысль». «Не поняла?» «Все ты поняла», — оборвал я. «Ты замужем за Тимом, а не за мной». Я выдержал паузу, давая ей время прочувствовать сказанное и собираясь силами для того, что должен был сказать. «Он хороший человек, Саванна. Лучше, чем я, это уж с гарантией. Я рад, что ты за него вышла. Я тебя очень люблю, но не собираюсь из-за этого разбивать вашу семью. Да что там? Ведь и ты этого не хочешь. Даже если ты меня любишь, ты ведь и его тоже любишь». «Мне понадобилось время, чтобы в этом убедиться, но теперь я это знаю!» В воздухе повисли несказанные слова о более чем неопределенном будущем Тима. Я видел, что глаза Саванны наполняются слезами. «Мы еще когда-нибудь увидимся?» «Не знаю!» Слова жгли мне горло. «Надеюсь, что нет». «Как ты можешь это говорить?» — спросила она срывающимся голосом. потому что это будет означать, что Тим выздоровел. Кроме того, у меня предчувствие. Все будет так, как должно быть. Ты не должен так говорить. Разве ты можешь это обещать? Нет, сказал я, не могу. Тогда почему ты хочешь закончить все сейчас? По ее щеке очень красиво скатилась слеза. Мне следовало молча уйти, но вместо этого я сделал шаг к Саванне и осторожно смахнул слезинку со щеки. В ее глазах смешались страх, печаль, гнев, чувство, что ее предали, и мольба, чтобы я изменил свое решение. Я с усилием сглотнул. «Ты замужем за Тимом. Твой муж сейчас очень нуждается в тебе. Ты должна принадлежать ему полностью, в смысле, всецело посвятить себя ему. Третий здесь лишний, мы с тобой это отлично понимаем». По ее щекам побежали слезы. Я почувствовал знакомое треклятое жжение в глазах. Нагнувшись, я легонько поцеловал Саванну в губы и крепко обнял ее в последний раз. «Я люблю тебя, Саванна, и всегда буду любить», — выдохнул я. «Ты самое лучшее, что у меня когда-либо было. Ты мой лучший друг и моя возлюбленная. И я не жалею ни об одной секунде нашего романа. Моя жизнь наполнилась смыслом, и больше того, ты вернула мне отца. Этой услуги я никогда не забуду. Ты навсегда останешься частью меня, самой лучшей моей частью. Мне жаль, что все получилось так, а не иначе, но я должен ехать, а ты должна подняться к своему мужу». Я чувствовал, как Саванна вздрагивает от рыданий и долго не разжимал объятий, но в конце концов нехотя опустил руки, зная, что обнимал ее в последний раз, и отступил на шаг. «Я тоже люблю тебя, Джон», — сказала Саванна. Я махнул рукой «прощай». Тогда она вытерла щеки, повернулась и пошла к стеклянным больничным дверям. Расставание оказалось самым трудным делом, на которое я подвигся в своей жизни. По дороге я боролся с желанием развернуть машину и мчаться к больнице, обещать Саванне, что всегда буду рядом, и открыть ей то, что сказал мне Тим. Но я упрямо ехал вперед. На выезде из Ленуара я остановился у маленького круглосуточного магазина. Мне требовался бензин, и я залил полный бак, а внутри купил бутылку воды. На прилавке красовалась банка для сбора денег на лечение Тима. Некоторое время я тупо смотрел на нее. Банка была наполнена мелочью и долларовыми купюрами. На табличке значились название и номер счета в местном банке. Я попросил продавца разменять несколько долларов четвертаками. Идя к машине, я не чуял под собой ног. Открыв дверцу, начал лихорадочно перебирать бумаги в конверте, полученном от Уильяма Бенджамина, заодно ища и карандаш. Я нашел все, что требовалось, и направился к придорожному таксофону. Мимо с ревом проносились машины. Набрав службу информации, я крепко прижал трубку к уху, чтобы расслышать, как механический голос произносит нужный мне номер. Записав его карандашом на документах, я повесил трубку, после чего опустил в щель несколько монет, набрал междугородний номер и услышал другой механический голос, потребовавший еще денег. Я скормил таксофону еще пару четвертаков, и вскоре в трубке раздались долгие гудки. Когда на другом конце сняли трубку, я представился и спросил, помнит ли меня собеседник. «Конечно, помню, Джон. Как поживаешь?» «Спасибо, хорошо. Мой отец скончался». На том конце провода наступило молчание. «Мои соболезнования», — сказали в трубке. «Ты сам-то как?» «Не знаю», — честно ответил я. «Я чем-нибудь могу тебе помочь?» Я закрыл глаза, думая о Саванне и Тиме, и надеясь, что папа простит меня за то, что я делаю. «Да», — сказал я торговцу монетами из драгоценных металлов. «Вообще-то можете. Я намерен продать отцовскую коллекцию и хочу получить деньги как можно скорее».